Глава 95. Звонок мужа Алису немного успокоил. Она с утра не находила себе места. Вчерашняя встреча с Германом, потом разговор за ужином с Игнатом про деньги и его проблемы. Иногда Алисе казалось, что Сабуров слишком ее оберегал. Поначалу было приятно, после постоянных проблем в первом браке она чувствовала огромную потребность в заботе и покое. Игнат все это дал ей, но сейчас удобная жизнь показала свое настоящее лицо. Сабуров не готов делиться с ней своими бедами и не слишком рад ее помощи, точнее, совсем не рад. Она всегда хорошо чувствовала Сабурова, даже когда они были просто друзьями. То, что Игнат полночи не спал, просидел на кухне в темноте, она тоже знала, и все же сам сегодня позвонил. По голосу его Алиса поняла, отпустила. Он больше на нее не злится, принял ситуацию как есть, еще и с Янкой дал дельный совет. Что там у нее опять загорелось? Прав, конечно, Игнат. Нужно держать Янку подальше от себя. Они, мягко говоря, не подруги, видят мир по-разному. К тому же лучше не лезть в чужую личную жизнь. Пусть сама разбирается с изменой мужа. В голове всплыли слова Игната, что он никогда ее не предаст. От них стало немного теплее на душе. Она тоже никогда не изменит мужу. А что сегодня снился бывший, так это игра подсознания, над ним нет власти. Об этом вообще хотелось поскорее забыть. После занятия Алису ждал приятный сюрприз. Большой красивый букет от Сабурова. Далеко не первый, но и не последний. И каждый раз она радовалась, как ребенок, вдыхая нежный аромат весны. В этот момент ее и застала Ольховская. «Ты решила меня игнорить?» Янка фурией влетела в детский центр, не замечая никого вокруг, кроме Алисы. «Я целый день схожу с ума. Что за цветы? Кто прислал?» «Игнат», — терпеливо ответила Алиса, беря Ольховскую под руку. Нужно было отвезти эту газель с ветвистыми рогами подальше от детей. «Ян, я вообще-то работаю, и если бы ты нашла себе занятие по душе...» «Ты издеваешься? Мне муж изменяет, у него ребенок на стороне будет, что мне делать?» «Ну, либо принять это, либо развестись», — устало предложила Алиса и снова вспомнила слова Игната про Янина вампирство. «Что такого случилось сегодня, что у меня телефон чуть не расплавился?» «У этой сучки что-то там случилось, чуть ли не выкидыш. Это был бы идеальный вариант для всех. Нет ублюдка, нет проблемы». «Ну что ты морщишься? Я как есть говорю». «Откуда ты это все знаешь?» Алиса уводила Ольховскую все дальше от своей работы. Янка была на грани истерики. «И давай чуть потише, не хватало еще, чтобы тебя услышали». «А мне нечего стесняться. Это мне изменили, а не я. И у мужа ублюдок будет, а не я в Подоле принесла. Знаю, потому что Инга, одна из девочек, с которыми я в спа хожу, видела их сегодня в больнице. Он ей стационар оплатил, ты представляешь? Когда я говорила, что готова на ЭКО, он меня отговаривал, а здесь тратит на эту шлюху наши деньги. Это вообще как?» «Он заботится о своем ребенке. Его можно понять, Ян. Я не оправдываю Сашку, ты не думай. Мне жалко вас обоих, но ты...» «Я единственная вменяемая здесь. Киперман — идиот. Я ему уже сказала, что не приму его ребенка никогда. Но он, похоже, выберет ублюдка, а не законную жену. Я не знаю, что мне делать». Ольховская в отчаянии опустилась на ближайшую лавочку и закрыла лицо руками. Янка еще и похудела на нервной почве и сейчас выглядела так, что ее саму можно было отправлять в санаторий на лечение. «Принять ситуацию как есть, Ян. Смириться с тем, что у твоего мужа будет ребенок не от тебя». Алиса села рядом. Какая ирония. Она пытается успокоить женщину, с которой изменял ей муж, а теперь любовница оказалась в роли обманутой жены. И как здесь не поверить в божественный закон бумеранга? Но Ольховскую все равно было жаль. Поверь моему опыту, после измены мужа жизнь продолжается. Можно даже сохранить брак, если захочешь. «Ты вот не сохранил, а меня учишь», — огрызнулась Янка. «Эта дрянь думает, что раз беременна, я на нее управы не найду. Она там прохлаждается за мой счет, а мне молчать? Или думать, что раз в 18 лет ноги один раз удачно раздвинула, то все? Купила пропуск в счастливую жизнь? Мы с Германом разошлись не из-за тебя». Алиса, казалось, услышала только начало тирады Ольховской. «Мы оба были очень молоды, и на нас слишком много всего свалилось». «Жалеешь, что развелась?» Как клещ вцепилась Янка. «Говорят, Гера очень изменился, но бабы ему по-прежнему прохода не дают. Я ему, кстати, звонила, ну, то есть свекрухи твоей бывшей, и в приемную. Прикинь, меня послали и там, типа Герман очень занят. У тебя, кстати, нет его нового номера?» «Нет». С улыбкой соврала Алиса. «Никому она не даст телефон Литвинова. Это только ее история. Но у меня есть другой для тебя телефон. и очень советую тебе им воспользоваться. Это моя приятельница. Она практикующий психотерапевт. Зовут Нина. Ян, тебе нужен специалист, а не я или девочки из СПА. Тебе надо прийти в себя и решить, чего ты на самом деле хочешь от жизни». «Это я сама понимаю», — фыркнула Янка, но телефон Нины взяла. Выглядела она уже лучше, сбросив с себя вредные эмоции. «Ничего, я еще повоюю. Вот увидишь, этой суке и ее ублюдку ничего не достанется». Алиса не стала спорить, такие разговоры были слишком утомительными, а Ольховская все равно ее не услышала. Уже когда Алиса ехала домой, ей позвонил адвокат Германа. Поначалу она даже испугалась, а что-то она как-то не так подписала документы. «Нет, все хорошо, проблема оказалась на нашей стороне, Алиса Федоровна». Голос адвоката был весьма дружелюбным. «Мы прислали не все документы. Могу отправить курьера завтра, или если у вас будет возможность подъехать, я подъеду», — согласилась Алиса. «Но во второй половине дня после работы». На том и договорились. Машина Игната была припаркована около дома. Алиса немного удивилась. Обычно муж не приезжал так рано. Она захватила свой букет и направилась в дом. Судя по ароматному запаху, Сабуров готовил мясо. Такое в их семье бывало только по особым поводам. «Ого!» — Алиса довольно чмокнула мужа в щеку. «У нас сегодня праздник или...» «Возможно». Игнат в ответ поцеловал жену. Его лицо светилось от счастья. Алиса видела, что ему не терпится рассказать, и он едва сдерживает себя. Таким Сабуров бывал редко. Значит, и правда что-то произошло очень хорошее. «Рассказывай, не томи. Мне предложили работу, такую, что грех отказываться. Она решит все наши проблемы. Тебе понравится. Я сейчас все расскажу».